а получив замену, я как минимум работу техника и оружейника потяну. А ведь я должен не только сам зарабатывать, но еще и девушкам работу нормальную подыскивать, чтобы они от меня не сбежали из-за временной недееспособности в плане боевых миссий с хорошим заработком. Я не сбегу. Бикка покачала головой. Я тоже. Люси положила руку мне на плечо. Ну, про нас с Джуди, думаю, даже говорить не стоит. Мы с тобой до конца. Ну, Киви слегка отвела взгляд в сторону. Я имею некоторый запас средств, так что пару месяцев я, пожалуй, подождать смогу, особенно если ты все же будешь находить для меня заказы, может, не такие прибыльные, но все же приносящие доход. Я благодарно им всем улыбнулся. Спасибо, девочки. Значит, замена. Вик покивал головой. Попроще, посложнее, да чего переплачивать. Можно и банальную гражданскую версию, главное, чтобы отклик был хороший. Вик покивал головой. Хорошо, тогда поставим кое-что из проверенного. И началась работа. Естественно, Вик меня не вырубал, обколол места, где работал, обезболивающим и приступил к работе. Когда он уже полностью удалил мне все, что у меня оставалось от поврежденной ноги и подготовил к установке хром, который должен был ее временно заменить, в его клинику вошла знакомая мне девушка. «Эй, Вик, привет!» Вик даже не оглянулся на нее. «Привет, Ви!» «Блядь!» Она шокированно уставилась на меня. «Что с тобой произошло, Дэви?» «Столкновение с высшей лигой!» Я вздохнул. «Как раз такое, о котором тебя предупреждал я, незапланированное, на задании, столкнулся с легендой, которая некоторое время меня полностью игнорила, и когда я уже поверил, что остался незамеченным, я провел вдоль своего тела здоровой рукой. Результат столкновения ты можешь видеть. И как ты выжил? Повезло, был козырь в рукаве, сумел ее очень сильно удивить, так что мы разошлись за небольшим преимуществом моей стороны». «Небольшим преимуществом? Ну, я пожал здоровым плечом, заказ-то я выполнил. Так что за моим преимуществом? И как ты теперь?» Ви с интересом и намеком бросила взгляд на моих напарниц. «Полагаю, они свободны и могут немного поработать с нами на Дишона?» «Пас», это слово произнесли все мои девочки почти синхронно, чем сильно удивили Ви. «Так, ладно, Вик, ты сколько еще занят будешь?» «Около часа». «Хорошо, тогда я через час зайду». Ви развернулась на невысоких каблуках и покинула клинику Виктора. «Я же задумался, что мне стоит делать дальше. Нет, жизнь соло я пока что кидать не собираюсь, и как я и сказал Вику, в ближайшее время я хотел бы заняться именно техническими заказами, но вот с наградой от Ривера надо будет также разобраться в ближайшее время, и похоже придется задействовать в этом Альдекальда, потому что сам я пока от активных боевых действий воздержусь. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.gg/fpbfq8dets, опрос, https://bastito.amtkorn Иван Иваныч, post/60cbd90b7/4941/011a4108a93c, авиадзитатиеха атлас, которыми предпочитают пользоваться в травмы тим, группа травмы, глава 56, от автора, просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Значит, ты пока выбыл из игры? Бестия позвонила мне, когда я уже был дома, и в ее голосе слышалось беспокойство. Не то, чтобы она прямо-таки волновалась за меня, но в целом, если не обращать внимания на нашу первую встречу, то отношения у нас сложились довольно ровные. Ну, от боевых операций я пока воздержусь. А вот технические вопросы и постановку льда, ну или заказы на взлом каких-то технических штучек, моя команда продолжит брать. Дай только отоспаться, а то задачка вышла не из легких. Хорошо. В голосе бестии послышалось удовлетворение. Ты звонишь только за этим? Не совсем. Я звоню предупредить. Слушаю. Тут Дишон тобой сильно заинтересовался и инфу скупает по тебе и твоей команде, да и Фарадей. Полагаю, оба уже получили инфу о твоей временной недееспособности, и думаю, они могут попробовать переманить твоих подчиненных. Ну, уж ты-то должна понимать, что это не так-то просто сделать. Это да, но они не я, они могут и воспользоваться твоей слабостью. А кто сказал, что я ослаб? Мое изображение вопросительно выгнуло бровь. Дорогая бестия, то, что я ради своей безопасности и безопасности моей команды воздержусь от боевых операций до того момента, пока Рипер полностью восстановит меня, вовсе не означает, что я не смогу дать отпор наглым выскочкам, которые захотят воздействовать на меня силой. Да, мой Рипер будет ворчать, Но в целом, я пожал плечами. Я тебя поняла и я в тебе не сомневалась. Но предупредить одного из соло с командой, с которыми мне действительно приятно работать, все же стоило. Благодарю, с тобой тоже работать очень комфортно. Да, да и все равно ты предпочитаешь мне эту Реджину, эту малолетку. Я фыркнул. Бестия, не наговаривай на свою коллегу, тем более с твоими доходами, ты вполне могла бы выглядеть и на 20, так же как и Реджина, но это не вписывается в ваши образы строгих фиксеров высочайшего уровня. Но вот чувствуете вы обе себя, ну учитывая все, что я о вас успел узнать, то чувствуете вы себя лет на 25, а ведь девушке столько лет, насколько она себя чувствует. Льстец, ты главное сама себя береги. Хм, Дишон это всегда проблемы. Вспомни хотя бы его последнее дело, я имею в виду то самое провальное. И сейчас, чтобы вернуть свою репутацию, ему нужно громкое дело, очень громкое, а нанял он. Да, да, знаю я, кого он нанял. Ну да, мое изображение покивало. Ничего плохого не могу сказать про Ви, ее навыки на достаточно высоком уровне, но вот хром средненький, с таким в высшую лигу ходить опасно. По крайней мере на действительно громкие дела, которыми и славится этот жирный нигер, и он наверняка привлечет к себе много внимания, а ведь он, насколько я знаю, любит проводить генеральные планирования в посмертии. Ты за меня беспокоишься, как это мило. Конечно беспокоюсь, я не готов занять должность короля посмертия и работать в качестве фиксера, мне еще репутацию нарабатывать и нарабатывать для такого шага. Нахал, в голосе бестии послышалось восхищение. На том и стоим, ладно. Чао, мне на пару дней выписали запрет на работу, а там я и тебе и Реджине позвоню и дам знать, что я готов брать технические и ранерские заказы. Хорошо, пока. Связь прервалась и я все же смог сосредоточить свое внимание на девушках, которые всей своей небольшой толпой явно собиралась готовить. И это было неожиданно и довольно интригующе. Главным вопросом, который я сейчас обдумывал, было, давать или не давать им знать, что моя беседа уже закончилась. Еще минут 7 я сидел в кресле, после чего почувствовал запах горелого и со вздохом встал со своего места. «Ты чего? Да вы же сейчас все спалите!» Я покачал головой и подошел к кухонному уголку, внимательно осмотрев то, что они делали. «Давайте, идите мыться, я доделаю». Но, даже Киви выглядела несколько неуверенной. «Девочки, ну я же не без рук и ног лежу, у меня все нормально». «Ага, нормально у него все». Джуди смерила меня скептическим взглядом. «Остался без руки и ноги и все нормально. И, в наше время это не так уж и страшно, так что идите мыться». Они, конечно, еще попробовали возмущаться, но все же уступили мне, после чего я приступил к готовке. Это позволяло расслабиться и отвлечься от тяжелых мыслей. О чем задумался? Киви стояла позади и внимательно следила за мной. Видимо, решила не бороться с девочками за право принять ванную первой и поговорить со мной. Да так, думаю, что все это произошло очень вовремя. Вовремя? Ну да, я пожал плечами. Сама подумай, с каждым заданием мы все больше и больше оттаптываем ноги корпорациям. Да, мы впрямую не действуем против них, но подрезаем их контакты с бандами. Они же всегда с радостью использовали удобные для чернухи банды для выполнения определенных работ. А тут, мы, конечно, далеки даже от того, чтобы вырезать обычных мусорщиков, но при этом наш стиль работы заставляет многих из них дрожать в страхе. И ведь это касается не только мусорщиков, но и других банд. Ну да, а еще мы прошлись по самым наглым из младшего персонала. Именно, еще полгода-год и на нас обратили бы куда более пристальное внимание. И я совсем не уверен, что столкнись мы с этим лицом к лицу, мы бы выжили. Мистик же не единственная легенда, которая может оказаться не мертвой. Вон, Смышер, он же тоже после взрыва в башне Арасаки считался мертвым пару лет, но потом неожиданно появился и стал изредка выполнять заказы от корпораций, в основном, конечно, от Арасаки. Киви понимающе покивала головой. И сейчас, когда по мне прошлись катком, я могу с уверенностью сказать, что я и сам задолбаюсь, и вас задолбаю. А, будем повышать нашу квалификацию. Хром у вас сейчас топовый. Не экспериментальный, конечно, но топовый. Такой хром не у всех элитных соло есть. Конечно, те же легенды наверняка имеют что-то большее, но вы в прямое столкновение лезть не будете. А у меня для решения этого вопроса есть мой Санди. Но вот навыки. Я посмотрел на Киви. Так что долги ваши передо мной будут только расти, так как через Бестию и Реджину я найду для вас разных наставников, которые будут готовы продать вам часть своих знаний. Хотя тут, я задумчиво почесал щеку, наверное, уроки от тренеров не очень хорошее решение, скорее всего буду покупать обучающие щепки, все же навыки у вас вполне хорошие, будем добавлять фундаментальные знания. Плюс все вы пройдете у меня курсы самообороны. Вообще-то среди нас нет тех, кто не мог бы постоять за себя. Киви, останемся мы на уровне банд, и я бы и слова не сказал, девочки вы бойкие, но мы же сейчас говорим о куда более высоких ставках. Я покачал головой. Также, думаю, все вы пройдете курсы снайперской поддержки, хотя основным снайпером у нас скорее всего станет Панам. Она как раз в момент выполнения задания не задействована. Мы с Джуди сделаем ей дрона с хорошей винтовкой, и она с высоты будет отрабатывать по тем врагам, которые могут помешать мне. Ну и в качестве дополнительного прикрытия для вас, раннеров, хорошо подойдет. А Бикка? А что Бикка? Она в отличие от нас всех мастер своего дела. Нет, ближний бой она подтянет, возможно натаскаю ее на скрытые операции, чтобы в крайнем случае задействовать ее в качестве второго номера и поддержки. Но в целом, как бы не стыдно это было признавать, она самая подготовленная из нас. Значит, это наши ближайшие планы? Ну, почти. Почти, ага, для начала. Завтра с утра я свяжусь с Риджиной, пусть выбивает из заказчика оплату. Затем надо будет связаться с Салом, так как нашей небольшой группой мы склады копов не опустошим, да и хотелось бы, чтобы Альдекальда подальше от Найт-Сити отъехали, так как в подобной близости работать с Василисками и Мантикорами – глупость. С ним будет тяжело, но как я уже говорила, его дни на должности главы клана подходят к концу. Слишком он зациклился на биотехнике, хотя уже сейчас никто из клана не хочет подобного, а он все еще лелеет на этот счет планы. А вот получив новую технику, Панам была полностью голой, при этом вытирала свои волосы полотенцем. Короче, как только народ узнает, что мы можем получить, даже те, кто сомневается или просто отмалчивается, будут против него. Так что скоро ты станешь главой клана. Ну нафиг, я покачал головой. Мне этого счастья не надо, а выбора у тебя и нету. Просто люди не поймут, если ты даже после такого подгона будешь левым челом, что к клану никак не относится. Подгона? Мы вообще-то не бесплатно все это передадим Альдекальда. Киви внимательно посмотрела на Панам. Я это знаю. Они это знают, да никто и не рассчитывает на бесплатно, но скажи, что для тебя более важно, очередной нолик на счету, или иметь оперативную базу, которую охраняют пусть и не легенда или элита, но крепкие середнячки. Учитывая то, во что превращен наш бегемотик, жить в клане будет весьма удобно, пусть и слегка тесновато, тесно не будет. Я покачал головой, я уже подумал о том, чтобы купить пару хороших тентов и предусмотреть их крепление на боковых сторонах бегемота. Будет своего рода палатка впритык к бегемоту. Это сильно увеличит общую жилплощадь. Таким образом в самом бегемоте можно будет оставить только шкафы и мастерские, ну еще ванную, а вот все спальни вынести в палаточную часть. ХМ, интересное решение. Ну, или можно будет рассмотреть другой вариант. Другой, для начала посмотрим, что там на складах вообще есть. Возможно, будет еще один бегемот, его можно будет переоборудовать и на стоянках стыковать его с уже имеющимся. Тогда никакие палатки нужны не будут, только тент небольшой в качестве крыши рядом с жилищем натянем. ХМ. Панам задумчиво посмотрела на меня, да и возможно с энергией вопрос решится. ХМ, ты видимо от планов по захвату власти позабыла, что у нас как бы запрещено частным лицам владеть мантикорами, их только на запчасти разбирать. Другое дело, что за счет них можно будет модернизировать Василиски, да и сам лагерь обеспечить энергией, ведь в них, в отличие от другой техники, весьма надежные ядерные реакторы. Даже один такой сможет обеспечить бытовые нужды Альдекальда в течение года на одной заправке. КХМ, и ты еще не хочешь в главы кланов? Джуди из ванны пришла в нижнем белье, она в отличие от Панам, все же не спешила слишком сильно сближаться с подругами. Возможно, просто боялась, что ее Юри наклонность проснется и заставит обращать на них больше внимания, чем на меня. Ну, я пожал плечами. Я не отрицаю возможность переехать в клан. Именно с этим и связаны мои идеи по улучшению быта клана. Ведь имея возможность пробурить скважину и насосом выкачивать из нее воду, а также наличие реактора сильно облегчит жизнь, позволив разместить базу чуть дальше от города, а значит это отчасти будет куда безопаснее. Только если размещать стоянку скрыто. А кто мешает осуществлять подобное? Я пожал плечами. Ладно, Думаю, на этом пока можно этот разговор закончить. Сейчас отоспимся и, получив свою награду, съездим и посмотрим на точки доступа. Спокойно все подготовим, так чтобы Солу оставалось только людей привести, которые и вывезут всю технику и запчасти. Девушки покивали, Киви собралась уже развернуться и отправиться в ванную, но я жестом руки остановил ее. Погоди, раз уж Бикка и Люси тоже уже с нами. Именно в этот момент Бикка и Люси пришли одетые в легкие халатики. То я должен предупредить вас всех, нами стали интересоваться Дишонный Фарадей, и Бестия предупреждает, что инфа о моем состоянии уже просочилась, и они о нем вскоре узнают. Так что утраиваем осторожность. Хорошо. Девушки покивали, а Киви, убедившись, что это все, что я хотел сказать, отправилась в ванную, в то время как я просто молча продолжил готовить. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.gg/fpbfq8dets Глава 57. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, дамы, что вы мне можете сказать? Можем сказать, что коп явно очень сильно постарался. ХМ, склады 10-летней давности, и они давно забыты. Сейчас там только лед, никакой охраны, а упоминания о них минимальны. Да и лед давно не обновлялся. Естественно, техника там далеко не самая новая, но в целом, на новую технику мы же и не рассчитывали. Киви открыла глаза и посмотрела на меня. В целом, на складах около сотни Шевиен Император 620 Рагнар, конечно, в убитом состоянии, но и детали для них присутствуют. Полтора десятка старых бегемотов, 6 Василисков и 2 Мантикоры. Естественно, все с деталями, но, судя по данным, повозиться с ремонтом придется. Я вздохнул. Это очень хорошо. Я, честно говоря, рассчитывал на более скромные результаты. Я звоню Солу. Я посмотрел на Панам и покачал головой. Нет, такие новости надо сообщать лично, так что ждем, пока наши дорогие ранерши подчистят все данные об этих складах, после чего уже будем говорить с Солом. Тем более, если вся техника повреждена, то удобнее будет проводить ремонт именно на складах, а не делать это в песках пустошей. Тогда ждем. Панам вздохнула и уронила голову на руль. Минут 20 прошло в несколько напряженной тишине. Да блять, что? Я посмотрел на Люси, которая яростно стукнула кулачком по коленке и открыла глаза. Секунду. Ее глаза засветились, сигнализируя, что она отвечает на звонок, а спустя всего десяток секунд она сосредоточилась на мне. Дишон вообще обнаглел, я его звонок 5 раз сбросила, а он все названивал и названивал. Пока матом не послала, он не понимал, что мешает, да и после пытался что-то вякать, так что я его номер в черный список добавила. Вам, девочки, советую поступить так же, дай его контакт. Эти слова сказала Панам, после и все остальные девушки получили контакт Дишона и, по всей видимости, добавили его в черный список. Могу всем скинуть контакт Фарадея, а давай. У девушек появился какой-то веселый кураж, и они добавили еще и его в черный список. Ну, все за исключением Киви, у той перед ним еще долг есть, так что ей добавлять его в черный список было небезопасно. Еще минут 20 мы пробыли на месте, после чего ранерши наконец дали отмашку, показав тем самым, что с поставленной задачей они справились, и тортик, тихо зарычав мотором, повез нас по направлению к стоянке Альдекальда. Чум, что с тобой случилось? Скорпион встретил нас около бегемота. Ну как встретил, скорее всего, ему позвонила Панам, так как он нас явно ждал. Заказ прошел немного не по плану, впрочем, забей, все могло кончиться куда как хуже. Я покачал головой и решил перевести тему. Тебя же Панам позвала? Ага, сказала, что дело срочное и не терпит промедления. Я бросил на мою мулаточку недовольный взгляд. Но я же права, Скорпион, он смог раздобыть Василиски. А еще у него есть бегемоты и Шевиен Император 620 Рагнар. Мы можем весь клан на единый стандарт перевести. Скорпион удивленно моргнул. Так, у меня, кажется, хром сбоит. Я какой-то бред услышал, про единый стандарт для клана, бегемоты, Василиски. Это она еще про мантикоры промолчала. Бикка не могла промолчать. Впрочем, я ее понимал, так как у Скорпиона и так выражение лица было довольно забавным. Так, погодите, я с Митчем свяжусь. А где он вообще? Я же просила его быть тут. Он чинит солнечные батареи. Мы поговорили и решили, что меня будет достаточно. Ты же не сказала, что дело касается такой темы. А я должна была все во время звонка рассказать, ну, хотя бы намекнуть на то, что это имеет крайнюю важность для клана, ты могла. Ну, я хотела сделать сюрприз. Глаза Скорпиона засветились, и спустя пару десятков секунд он кивнул нам. Митч будет тут через 10 минут. Ну, тогда ждем. Я пожал плечами. 10 минут пролетело довольно быстро, и когда Митч пришел, он был несколько недоволен тем, что его оторвали от работы. И что вам надо? Что случилось? Это не нам надо, а клану надо. Панам решила сразу расставить все точки над «и». Шевиен Император 620, Рагнар, бегемоты, Василиски. На последнем слове Митч крякнул и, быстро подойдя к ближайшему стулу, рухнул на него. Ну и на закуску пара мантикор. Блять, вот-вот, причем все находятся на надежных складах, инфа о которых теперь есть только у нас, так что провести ремонт техники будет довольно просто. Там же куча деталей. В общем, клану может очень сильно повезти. Может, Митч внимательно посмотрел на Панам. Да, именно может. Давай говорить честно, если Сол останется главой клана, то он это все просто просрет в попытке выслужиться перед биотехникой. Ему словно мозги промыли, он других путей для клана уже не видит. Я поначалу думала, что хотя бы новый хром для клана может поправить положение, но это не сильно повлияло на его точку зрения. Ну, не могу сказать, что не понимаю тебе, но чего ты хочешь? Хочу включить их всех в клан. Панам кивнула в нашу сторону головой, а также выдвинуть Дэвида на пост главы клана. Ну ты и замахнулась. Скорпион покачал головой. Ну, она тут права. А, Скорпион ошарашенно посмотрел на Митча. Ну сам подумай, сколько для клана уже сделал Дэвид. Хром, пожалуйста, или ты и правда думаешь, что он через фиксера не мог продать его кому-то другому, кто заплатил бы больше нас? Теперь вот техника. Митч вздохнул. И я сомневаюсь, что на этом он остановится. По сравнению с Солом, который в последнее время и правда излишне зациклен на биотехнике. Кстати, следите внимательнее за новостями. А, вот это. Я кивнул на руку и ногу, точнее на хром, который был на их местах. Результат столкновения с интересами этой корпорации. Не уверен, что именно они делали, но прикрываясь деятельностью Питера Пэна, они похищали молодых людей. Подозреваю, что там какие-то опыты по воздействию химии на организм проводились. ХРМ, он не лжет. Панам покачала головой. Вы влезли в борьбу с корпорацией? Голос Митча был крайне недовольным. Нет, то есть да, но нет. Это как? Это значит, что мы не знали, во что ввязались. Джуди решила пояснить путанные объяснения своей подруге. Изначально это была просьба фиксера помочь ее знакомому, у которого Питер Пен похитил племянника. Конечно, некоторые звоночки были, но мы окончательно поняли, во что мы влезли, только когда столкнулись с неопровержимыми доказательствами причастности биотехники. И вы не дельтанули. Ну, Панам отвела взгляд в сторону. Я запросил у фиксера награду, так как выполнить просьбу, расследовать деятельность психопата — это одно, а лезть против корпы другое. Ну и запросил координаты двух старых складов техники копов с точками доступа, через которые инфа об этих складах может быть удалена. Расчет был на то, что она откажется. Ну я на это по крайней мере надеялся, но готовиться на всякий случай все равно стал. Дай догадаюсь, она согласилась. Именно, Митч. Я пару раз кивнул. И это результат. Я потерял возможность боевых действий на ближайшее время, но при этом есть шанс получить значительный профит для клана. Лично я готов был его и просто так, без таких вот условий, которые Панам выдвинула, продать клану. Но против своей девочки идти я не буду. Угу, а если Дэвида не сделают главой клана, то я просто уйду из него. Я удивленно моргнул. Вот этого в моих планах точно не было, Панам. Дэвид, помолчи. Сейчас это дело клана, к которому ты пока не принадлежишь. Я не говорю, что технику мы клану не продадим, но уж поверьте, есть разница между тем, как мы будем продавать технику клану, если условия, которые я озвучила ранее, будут исполнены, и тем, как это будет происходить, если даже я перестану быть частью клана. Панам, Митч, Скорпион, вы классные парни, да и Сол когда-то был крутым. По сути, он до конца дней останется для меня тем человеком, который угнал бензовоз, открыл его кран и, нарисовав восьмерку на песке, поджег ее, и все это просто для того, чтобы детишки могли порадоваться. Но сейчас, видимо, старость берет свое. Она покачала головой. Так, эти вопросы в любом случае вне нашей компетенции. Надо собирать совет, выносить вопрос на его рассмотрение. Я бы предпочел без этого. Я покачал головой. Дэвид, Панам. Я посмотрел на нее строгим взглядом, но она не сдавалась. Короче, Митч, Скорпион, Против желаний по нам я идти не хочу, но и клан раскалывать у меня желания нет. Вы, наверное, уже давно поняли, что у меня на Альдикальда были свои планы, которые теперь из-за панам придется несколько корректировать. Но так как я уже сказал, не хочу раскола, я бы хотел попросить вас поговорить с Салом. Хаэм, без советов, просто поговорите с ним. Вы же старожилы клана, он как минимум выслушает вас. Я хотел бы, раз уж панам себе вбило в голову эту идею, решить все полюбовно. Боюсь, Сол не оценит. Ну, это уже другой разговор. Я пожал плечами. Не оценит, можете наплевать на все и предложить просто выкупить технику у нас, а можете действовать по плану по нам. Тут уже вам выбирать. Именно нам, Митч, я не мразь и не самовлюбленный идиот, который считает, что жизнь вращается вокруг меня. То, что я нашел способ достать эту технику, вовсе не значит, что вы считаете это полезным и примите мою помощь. Тем более это не значит, что вы решите смещать Сола, даже несмотря на слова по нам, которые, хоть и не замечает этого, но имеет весьма большое влияние в клане. Я покивал на вопросы полные недоумения возглас от моей мулаточки. Так что выбор, как именно действовать, лежит именно на вас. Можете перед тем, как принять решение и идти к Солу на разговор, позвать других старичков и обсудить этот вопрос с ними. Время есть, и оно фактически не ограничено, так как адрес этих складов сейчас есть только у нас, у фиксера, и она не станет перепродавать их, ну и у самого заказчика. Но тот нам очень сильно должен и является знакомым фиксера, так что мешать нам не станет. Мы поняли. Скорпион покивал и положил руку на плечо Митчу. Пошли, поговорим с другими старичками. Он усмехнулся. И примем решение, что же нам делать. Ага, примем. Как будто есть варианты, что именно мы решим и с каким ультиматумом пойдем к Солу. Митч ворчал, но все же вместе с Скорпионом пошел в сторону своей палатки. И у тебя еще есть сомнения? Панам усмехнулась. Да брось, мы все понимаем, какое решение примут старички, другое дело, что они должны именно принять это решение. Джуди успокаивающе сжала плечо по нам. Собственно, на этом на данный момент все и закончилось, и я приступил к приготовлению пищи. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.gg/fzpbfq8dets. Глава 58. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Слушаю. Тихоня, мне нужно встретиться с твоими раннерами. Дишон, им и звони, чего меня отвлекаешь. Они не отвечают на мои звонки. И что ты хочешь от меня? Я его оборвал, не собираясь дослушивать его жалобы на моих девочек. Я их, что, за волосы притащить должен? Как ты себе это вообще представляешь? Просто скажи им и сказать, что... Дишон, если они не хотят с тобой общаться, я, что, должен их заставлять? Я, ты и так мешал им работать своими звонками, а когда тебя послала одна из них, решил позвонить мне. Впрочем, судя по прошедшему с момента звонка времени, ты сначала решил попробовать дозвониться другим девушкам, и как, успешно. Тихоня, не зли меня. Дишон, это ты не зли меня. Ты всего лишь фиксер, и ты не постоянно находишься в посмертии, в котором достать тебя будет несколько проблематично. Ну, не то чтобы прямо проблематично, скорее просто не хочу портить отношения с бестией, так что если все же придется решать вопрос Дишона, то решать я его буду точно не на ее территории, а крупнокалиберная винтовка с километрового расстояния очень хорошо решит вопрос. Ты уверен в своих словах, Дишон? Не надо тут оскорбленную невинность из себя строить. Именно ты начал с угроз, пусть и не оформил их в нечто конкретное. Просто у меня нет настроения ходить вокруг да около. Конец связи. Я сбросил его вызов и все же добавил его в черный список. У тебя испортилось настроение. Дишон звонил. У меня такое ощущение, что этот жирный нигер слишком уверен в своей неприкасаемости, как фиксера, а также не привык получать отказы. В общем, добавил его в черный список. День спустя. Значит, вот чего ты хотел. Да, в мой бегемотик ворвался Сол и с яростью уставился на меня. Впрочем, мне до его ярости было, насрать мне на его ярость было. Так что я спокойно поднял взгляд от инструментов на Сола. Сол, какие у тебя ко мне претензии? Какие? Сол, успокойся и посмотри на меня. Мне срать, кто будет главой клана, а ты прибежал сюда скорее всего именно из-за этого. Я прав? Он гневно сверкнул глазами, но кивнул. Так вот, мне срать на это, я бы готов просто быть членом клана, просто работать на его благо, пусть и не забывая о своем. Уж я-то, как глава группы Соло, понимаю, какой это геморрой, управлять таким табором, которым управляешь ты, и вешать себе это ярмо на шею мне не хотелось. Но выбора у меня нет. А, Б, по нам. Она любит этот клан. И она сама сказала, что, либо старички выдвигают меня на должность главы клана, либо она уходит. Ну так и валили бы, мы бы и дельтанули. Я покивал. Вот только я знаю по нам, этот шаг сделает ее несчастной. А я не хочу, чтобы моя девочка была несчастной. Вот и выходит, у меня, при наличии выбора, этого самого выбора нет, кроме как баллотироваться на должность главы клана. Но я хочу, чтобы ты просто подумал. Мог бы я все это сделать громко? Да, ему было неприятно это признавать, но мы оба понимали, что заяви я о своем желании и покажи свой куш, который готов передать клану за денежку малую, все же о личном благосостоянии клановые не забывают, и Соло выгнали бы с должности с ссаными тряпками. Но при этом я позвал Митча и Скорпиона, старичков, которые уже не один десяток лет в клане и способны оценить все перспективы. Предложил им перед тем, как идти к тебе, побеседовать с другими старичками, и только после этого тихо и мирно подошли к тебе. Ты, я, Сол, ты хороший мужик, пусть ты и слегка повернулся на биотехнике, но мужик ты неплохой. Мне такой враг не нужен, и именно поэтому я попросил все сделать тихо. Ты сохранишь свой авторитет, по сути, тебя даже сильнее уважать начнут, ведь ты такой мудрый, увидел того, кто принес такую пользу клану и уступил ему место. Внимательно смотрю ему в глаза. Впрочем, по Солу видно, что первый эмоциональный взрыв уже прошел, и он стремительно успокаивается. Это вообще правда? ХМ, ну про Василиски и Мантикоры. Правда. Хотя последние придется разобрать, все же клану ими владеть не позволит, но двигатели и реакторы можно будет пустить в дело, на те же Василиски установить движки, а реакторами обеспечить энергетическую независимость клана. Эх, он рухнул на стол и задумчиво поднял свой взгляд на потолок. Я, наверное, так постарел. Хочется просто спокойствия и определенности. Ты, наверное, считаешь, что я не понимаю, чем для клана станет присоединение к биотехнике. Я пожал плечами. Понимаю, вот только, скольких молодых ребят я уже отправил на заказы, и они погибли, сколько детей умерло из-за того, что в клане не было нужных медикаментов. Сколько раз на нас нападали стилеты и просто Соло, чтобы поиметь с нас профит. И ты надеялся, что биотехника закроет вас от части этих проблем? Да, но ты же понимаешь, что появятся другие проблемы, причем проблемы таких корпораций, как биотехника, значительно неприятнее, чем проблемы обычного клана. Да все я понимаю, парень, ты же позаботишься о клане? Так говоришь, будто я собираюсь тебя выгонять, и ты сам не сможешь присмотреть за кланом и если что вмешаться. А ты не собираешься выгонять меня? Нет, я покачал головой. Выгонять тебя никто не собирается. Более того, в ближайшее время никаких боевых операций у клана точно не будет. Надо будет подготовить технику, подготовить людей, в общем, дел масса. А после, не думаю, что я решу устраивать боевые столкновения с крупными корпорациями. Хорошо, я уйду в отставку, но я буду следить за тобой. Угу. Сол встал и медленно покинул бегемот. Долго ты еще прятаться собираешься? Ну, я просто прикрывала тебя. Панам смущенно показалась из соседней комнатки, в которой она и находилась на протяжении всего разговора, в то время как остальные девочки сейчас загорали снаружи. Сильно переживала? Ну, да, я знаю Сола. Он может быть тем еще упертым бараном, и если бы он вбил себе в голову нечто, то мог бы натворить глупостей. То есть ты хотела вмешаться, если дело дойдет до горячей фазы? Угу. И на чьей стороне? А, она растерянно посмотрела на меня. Разве не очевидно? По нам очевидно то, что я Соло скрутил бы и без твоей помощи, потому и спрашиваю, когда именно и на чьей стороне ты собиралась вмешиваться. Хотя, я посмотрел на нее хитрым взглядом. Наверняка хотела вмешаться, когда я скручу Соло, дабы остановить меня от определенных действий. Да, Панам смущенно кивнула. Ух, вот какая смущака ты, иди сюда. Панам подошла ко мне, и я, схватив ее за талию, усадил ее к себе на колени. Осторожнее, ты же только недавно руку и ногу потерял. Ничего страшного, Вик свое дело знает, и уж такие мелочи, как весьма стройная девушка, посаженная ко мне на колени, вреда мне точно не принесет. Ну, ладно. Она поерзала попкой на моих коленях. Ну так что, хотела спасти старика Соло, который заботился о тебе и других детях. Ну, да, я усмехнулся. Ну, ему ничего не угрожало, Даже если бы случилось невероятное и он решил напасть на меня, то я его просто обезвредил бы. Правда, в этом случае оставлять его в клане было бы опасно. Кто знает, что он еще выкинул бы. Эх, а так, думаю, он станет кем-то вроде моего заместителя. Будет работать на благо клана, распределять заказы, следить за репутацией, а я буду добывать ресурсы и определять тот курс, которым будет идти клан. Ясно. Панам вздохнула с облегчением. Итак, что, ну, меня ты к клану привязала, зная мой характер, ты прекрасно понимаешь, что хоть бесплатно ништяки клану я отдавать не стану, но и скидки теперь клан получит внушительные. Ну а еще бросить клан, если у него возникнут проблемы, я не смогу, характер не позволит. Панам смущенно опустила взгляд на свои колени. Через меня, ну и себя, ты также привязала к клану Джуди, хотя тут выгода не такая явная, но все же она хороший техник и ранер, а также в брейнах разбирается. Но что мне действительно интересно, так это как ты собираешься привязывать к клану Бикку, Люси и Киви. А, только не говори, что не думала об этом, не поверю. Думала. Это она сказала очень и очень тихо. Итак, ну, через тебя. Я моргнул. Чего? Через тебя, думаешь, я не вижу, как ты на них засматриваешься? Да и Джуди, она хоть и держит себя в руках, и ты ей по-прежнему дороже, но на них она тоже посматривает. Так что через вас двоих я и планировала привязать всю команду к клану. Маленький злой гений, хотя я опустил взгляд на ее грудь. Далеко не маленький, но все же злой гений. Ты не обижаешься? Нет, как я уже говорил, я рассматривал вариант вступления в клан. Все же всю жизнь в Найт-Сити провести так себе перспектива. У меня вообще есть одна идея, но для ее осуществления средств потребуется куда как больше, чем сейчас есть у нас всех вместе взятых. Идея? Ну, я хочу осваивать космос. А, на самом деле эта мысль мне пришла не так давно, и я пока ее только обдумываю, но если задуматься, то что мешает поставить какую-то глобальную цель? Скажем, построить космический корабль и полететь осваивать Солнечную систему? Панам растерялась от моих слов. Но пока это так, мечты. До этого я подумывал просто путешествовать с кланом, выполняя заказы в разных городах и, возможно, осесть вместе с кланом там, где будет спокойнее. Впрочем, одно другому не мешает, можно сначала найти надежное и спокойное место, а потом отправиться в космос. Тут кто-то говорил о космосе, в бегемот вошла Люси. Ага, тут Дэвид делится своими сумасшедшими планами. Ну почему сумасшедшими? Я пожал плечами. Сейчас приведем меня в норму и все же слетаем на Луну, как я обещал нашей Люси. Люси от этих слов вздрогнула и с шоком и недоверием посмотрела на меня. И уже в полете поймем, нужно нам думать о том, чтобы построить личный космический корабль и стать благородными пиратами, или же просто странниками, которые посетят разные планеты. Но в ближайших планах у меня все же вывести вас всех на Луну. Мда, ты с темы на тему прыгаешь. Вовсе нет. Просто я с каждым словом раскрываюсь с новой стороны. Так что готовьтесь, думаю, через месяц-полтора, а клан, а что, клан, Сол что, не справится без моей указывающей руки? Справится, просто. Панам, это ты хотела, чтобы я стал главой, не я, ну, так что теперь будем работать с тем, что есть. Погоди, ты стал главой клана? Люси удивленно посмотрела на меня. Еще не стал, должно пройти общее собрание, во время которого Сол снимет с себя полномочия и передаст их мне. Ясно. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fqv8dec Глава 59. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ты готов? Давно готов. Я кивнул Вику, который сейчас сидел рядом со мной, я же лежал на его реперском кресле. С момента, как я лишился ноги и руки, прошла неделя, за которую ему доставили все мои комплектующие, так что он решил установить все и сразу. Что еще прошло за эту неделю? Ну, Дишон и Фарадей продолжили попытки завербовать девочек, первый даже опустился на грешную землю и встретил нас на своем лимузине, при этом весьма настойчиво предлагая девушкам прокатиться вместе с ним. Естественно, они ему отказали. И хотя они сдержались от матерного посыла, отказ этим индивидуумом все равно был принят с такой мордой лица, что было понятно, не простит. Фарадей был в этом плане несколько более брезгливым и посылал к нам своих шестерок. Впрочем, ответ у моих девочек был все тот же. Они просто отказались. И если Дишон был довольно сдержан, возможно опасаясь меня, а может по своей природе, то шестерки Фарадея даже угрожать пытались. Таких мы несколько успокаивали, отправляя в больничку. Также мы все же вытянули Вика на шашлык. И эта встреча прошла более чем замечательно. Хорошая еда, напитки, общение. Хорошо, тогда, когда ты проснешься, то уже будешь как новенький. Я усмехнулся. Это радует. Все, давай, спи. И он вколол мне лекарство, от которого глаза тут же закрылись. Ну, все, давай. Меня хлопнули по плечу, и я приоткрыл глаза. Сна не было ни в одном глазу. После чего я медленно поднял обе руки и осмотрел их. Сжал и разжал, после чего все так же медленно поднялся в сидячее положение. Вик, я все так же не спеша встал с реперского кресла и сделал пару пробных движений. Ты волшебник. Хаэм, еще бы, знаешь. В его голосе послышалась грусть и некоторая доля смущения. Когда есть хорошие хромы и хорошие медикаменты, быть волшебником не так уж и сложно. Куда сложнее с теми, кто пытается сэкономить каждую копейку, норовя использовать дешевые лекарства, либо с вышедшим сроком годности, либо произведенные ненадежными компаниями, или хром от мусорщиков, да ладно бы просто от мусорщиков, так еще и хром не первой свежести. Сильно тебя это допекло, да, ты не представляешь себе как, ну, я задумчиво почесал щеку, тут я ничем помочь не могу, разве что, Вик с интересом посмотрел на меня. Разве что ты захочешь стать кочевником и занять должность рипера в клане Альдикальда. Вик поморщился. Там условия. Это было, сейчас у клана появилось достаточно техники, правда ее еще подготовить надо, но в целом один бегемот будет полностью переделан под кабинет для рипера. Так что все будет на достаточно высоком уровне. Вик задумчиво бросил взгляд на выход из клиники. Точнее не совсем на выход, в общем я прекрасно понял, что он смотрел в сторону магазинчика Мести. Ну и вполне естественно он покачал головой, отказываясь от моего предложения. Нет, ну, как знаешь, но как по мне глупо, страдать, как ты страдаешь, надо либо действовать. Я также кивнул в сторону магазинчика Мести, либо бросить все и резко изменить жизнь. Шкет, ты меня еще учить жить будешь? Вик посмотрел на меня с грустью, но в то же время я видел, что ему не неприятна эта тема. Наоборот, он рад, что ему есть с кем поговорить по душам. И пусть этот кто-то шкет, что раза в 3-4 младше его самого, но даже так, ну, в отличие от тебя, у меня две девушки уже есть, и еще три на очереди. Три, мне показалось, что Киви не очень на тебя засматривается, она вроде как по пилору сохнет. Ну, я пожал плечами, давай говорить на чистоту, кто такую девушку отдаст. Тем более это сейчас она по нему сохнет, а когда дойдет до дела, что будет? И что, ну, для начала станет вопрос о том, где жить, уже несколько недель она именно живет с нами, а ведь о еде в нашей компании забочусь именно я, так как сами девушки, максимум на что способны, так это чай заварить, а вкусно покушать они все любят. Хочешь сказать, что вкусная еда это твой хитрый план? Не сказал бы, что прямо план, скорее подсознательное действие по привлечению внимания. Я вообще о том, что это может так обернуться, задумался только с неделю назад. До этого просто вкусно кормил, наслаждаясь довольными моськами. Тут я тебя понимаю. Кстати, о довольных моськах. А, Вик удивленно посмотрел на меня. Как там дела у нашей общей знакомой, которая в высшую лигу стремится? Ну, сама Ви, некоторый апгрейд себе сделала. Не могу сказать, что выбранный ей хром прям для высшей лиги, но, в целом она себя готовит. Недавно вроде к Мальстрёму ходила, там какие-то проблемы были. Я для себя сделал пометку. Значит, бота они уже забрали. А значит, они либо уже нашли мастера Брейнов, который обработал для них все полученные Паркер данные, либо это будет их следующим шагом. А учитывая, что Дишон все еще надоедает нам. А как Джеки? А что он? Ну, этот здоровяк к тебе заходил? Хром ставил? Нет. Ну, тогда не переживай, вскоре у тебя появятся шансы на то, чтобы сначала просто утешить Мести, а после и показать ей, что рядом с тобой ей будет лучше. А, Вик, задание высшей лиги это тебе не хухры-мухры, Вакака, с которой они работали, вышку им никогда не давала, средний уровень. Но ты же сам должен понимать, что там с хромом, который служит в средней лиге, не сильно развернешься. Я выкручивался только за счет навыков и количества раннеров, все же три раннера это сильно, да и у меня экспериментальный Санди, который, будем говорить честно, намного круче тех, что могут себе позволить даже многие корпораты из высшей лиги. Ну, это да, Вик нахмурился. «А нет», я покачал головой. «Что, Вик, ну не надо этого, не надо свою щедрость показывать. Дэвид, ну ты же сам за своих девочек платишь и то, что платишь за Панам и Джуди, это понятно, они твои девушки, но вот Люси, Бикка и Киви, да ты на них нацелился, но все же, платить за них такие суммы». Я вздохнул. «Черт, Вик, ты что, гребаный святой? Нет, но Джеки мой друг, и я не хочу стоять на его офренде и рассказывать историю из нашей с ним жизни». Я снова вздохнул. «Блядь, гребаный святой». Эти слова я повторил, когда увидел, что его глаза засветились. Видимо, он лично решил позвонить Джеки и предложить ему новый хром в кредит. И вот сейчас, смотря на него, я задумался, а смог бы я так же, и должен признать, что скорее всего нет, не смог. Так, ладно. Меня хлопнули по плечу, когда глаза Вика потухли и он снова обратил свой взор на меня. «Давай-ка, вставай и одевайся. У тебя уже все нормально, но следующий месяц лучше на боевые задания не ходить. Привыкни к новым возможностям, так как мышцы хоть и такие же по возможностям, но все же значительно мощнее предыдущих. Их я подобрал так, чтобы они в сочетании с новым скелетом могли дать тебе все свои 100%. Конечно, можно было бы и более мощные поставить, но ты же сам хотел скелет, который бы по весу был примерно равен обычному человеческому, так что надо определить, какие именно возможности теперь ты имеешь. Угу, что с кожей и подкожной броней? Ну, подкожная броня у тебя теперь мощная, но ты сам должен понимать, если попадешь под град пуль, она хоть и выдержит, но вот кожа. Вик покачал головой. Кожу придется менять. Ну и если будешь слишком быстро двигаться, то не забывай, что трение кожи об воздух будет доставлять тебе массу неприятных ощущений. Я вздохнул. Не волнуйся, костюмчик я себе уже подготовил. ХМ, взял за основу костюм раннера, навесил немного брони, так чтобы движению не мешало, а также шлем, дабы защитить лицо. Так что надеюсь, от сил трения тело будет защищено, да и от выстрелов. Все же навешанная броня должна и от них защитить. Хотя под массированный обстрел попадать не стоит, это да. Говоря это, я добрался до своей одежды и не спеша оделся. Нет, можно было бы действовать быстрее, но пока еще я слабо ощущал пределы своего тела, разве что понимал, что оно стало значительно сильнее, чем раньше. Ладно, пошел я. Иди, иди. Я вышел из клиники Виктора, после чего спокойно прошел в сторону магазинчика Мести, где меня и ожидали мои девочки, которые решили отправиться вместе со мной. Да, мы все понимали, что поездка такой толпой бессмысленна, но девочки очень уж хотели поговорить с Мести, ну и обо мне волновались. А вот и я. Я вошел в магазинчик и к своему удивлению увидел там не только своих девочек и Мести, но и Ви, которая стояла со слегка недовольным лицом. «Дэвид», она кивнула мне головой. «Мои девочки были намного менее сдержаны. Панам, подойдя ко мне, внимательно осмотрела меня, расстегнула куртку и, заставив меня ее снять, задрала рукав футболки и, только убедившись, что никаких следов от потери конечности не видно, довольно покивала головой и подарила мне нежный поцелуй в губы. Пока я вновь одевался, рядом оказалась Джуди. Она не стала меня раздевать, просто посмотрела в глаза и, кивнув, поцеловала. Следом рядом оказались Люси и Бикка и поцеловали меня в щеки. Последней ко мне подошла Киви и, бросив в сторону Джуди и Панам насмешливый взгляд, она поцеловала меня в губы. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Она же по пилору сохнет, или уже нет? Да, поцелуй был легким, невесомым, детским, но в целом, это уже сигнал. Смотрю, ты вновь в целости. Ага, а я смотрю, Дишон все еще не теряет надежды привлечь меня к работе, а если не меня, то как минимум моих девочек. Ты же именно поэтому сюда приехала? Да. Она нахмурилась еще сильнее. И чего он к вам так прицепился? Скорее всего, не привык получать отказы, но, честно говоря, мой ответ все еще не меняется. Нет, мы не будем работать на Дишона. Она вздохнула. Я подозревала, что ты это скажешь. Еще и заказчица это чуть ли не истерику устраивает, мол, данные, которые она достала, может обработать только твоя Джуди. Я пожал плечами. Нас это не касается. Ви, я не хочу иметь с Дишоном. Да ты уже говорил, но я как соло должна была приехать и поговорить. Она вздохнула и, развернувшись, пошла на выход. Ты точно не хочешь? Эту фразу она бросила, уже остановившись в дверях магазинчика Мести. Точно, у нас сейчас масса других дел. И это правда, ведь за две прошедшие недели меня все же сделали главой клана, и мы уже начали осваивать технику из полицейских складов. Конечно, целой новой там не было, но, Детали там тоже были, так что ремонт мы проводили на месте. Также я не забывал работать по заказам Реджина и Бестии, естественно, техническим заказам, и даже только выполняя их мы получали приличные суммы, так как девочки помогали мне, когда дело касалось технической части, а я им, когда дело касалось установки льда. Ви покинула магазин, а я ответил на звонок, который прозвучал в ту же секунду. Вот правильно говорят, что все, что может случиться, случится в один момент, дабы это все приносило как можно больше неудобства. Слушаю тебя, Реджина. Дэвид, ты тут мне заказ делал. Хм, я сделал стойку, так как заказ для Реджины в последнее время я оставлял только один, на обучающие щепки. Ты их достала? Да, хотя должна признаться, что это было непросто и недешево. Сколько? Она назвала мне цену, и я чуть было не застонал от боли. Почти все мои сбережения. Никакой подушки безопасности у меня после оплаты этого не останется. Но ведь оно того стоит. Да, хорошо, перевожу тебе оплату. Оплату получила. Как тебе щепки передать? Мы сами за ними заедем. Такие вещи через третьи руки передавать нет никакого желания. Хах, я тебя понимаю, и надеюсь, ты скоро вернешься к боевым заданиям. Не раньше, чем через 2 недели, хотя Рипер вообще о месяце говорил, но я все же надеюсь, что следуя его советам, я буду готов к боевым операциям раньше. Ладно, значит, пока только технические заказы? Да, хорошо. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Бот, о котором упоминал ГГ. Костюм, о котором говорил ГГ. Глава 60. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Сол. Я кивнул моему заму, который в основном и рулил кланом. Впрочем, то, что формально кланом стал управлять я, сильно повысило доверие к нему. Так что Реджина стала предоставлять Альдикальда дополнительные задания. Не то чтобы она сильно была замешана в контрабанде, но даже так у нее весьма значительные, как и у любого фиксера, потребности. Так что заказы на контрабанду были стабильными, а если учесть Дакоту Смит, которая до этого и предоставляла все заказы для клана. В общем, клан стал выбираться из выгребной ямы. Дэвид, он кивнул мне и вопросительно приподнял бровь. Смотрю, ты уже в собранном состоянии? Ага. Значит так, сейчас мои девочки с щепками работают. Реджина достала обучающие программы корпоратов, программы на весьма высокий уровень подготовки, и я надеюсь, что они смогут их взломать и скопировать. Так что подумай, кому в клане в первую очередь стоит поднять квалификацию. Естественно, не бесплатно, так как щепки стоили просто охренеть как дорого, но и драть 3 шкуры я не буду, просто часть их дохода после повышения квалификации будет отходить не только в казну клана, но и мне с девочками. Контракт предоставлю, как только девочки все взломают. Понял. Далее, чувствую я, что скоро жизнь в Найт-Сити станет очень веселой, так что готовься отойти от города еще дальше, думаю, еще с недельку время терпит, за это время надо поставить на службу клану реакторы, дабы обеспечить нас электроэнергией, а также собрать буровые для бурения водных скважин. Это сейчас основные направления работ. Из средств клана закупи арматуру и тенты, которые поставим в пустыне как большие палатки, в которых и продолжим работать с техникой. Ну и естественно, организуй вывоз техники к новой стоянке. Что-то случилось? Ага, одна мразь завозилась. Дишон, ему надо крупное дело, а учитывая, как сейчас пиарит Росаку, есть у меня смутное подозрение, что дело будет направлено именно против них. Конечно, возится он довольно давно, но вот именно сейчас у меня есть ощущение надвигающейся жопы. Глобальной такой жопы. Ну, он же не псих, он хуже, он фиксер, уверенный в своей гениальности. Так что отступаем подальше к границам, чтобы нас точно ни к чему не приплели. А то знаю я, как корпорации работают. Сначала закажут у Макстаг зачистку, после чего почешут репу и, пожав плечами, скажут: ну, ошиблись, ну с кем не бывает. Так что клан сейчас должен базироваться как можно дальше от города. Хм, хорошо, что там с заказами? Сейчас 3 группы на заказах, 2 заказа от Дакоты, 2 от Реджины. Я покивал. Хорошо, тогда приступай к осуществлению плана. Ага. Я покинул палатку Сола, после чего направился в наше с девочками жилище. Сейчас они оборудовали там себе удобные ранерские кресла, в которых и лежали, подключив систему охлаждения к своим затылочным разъемам. Как они? Бикка сидела рядом с ними и задумчиво просматривала какие-то данные на планшете. «Работают, перед тем как погрузиться в работу просили приготовить что-нибудь сладенькое. Я задумчиво почесал щеку. Тортик, пойдет». На меня бросили взгляд полный предвкушения. Я кивнул и вышел на небольшую уличную кухню, где начал подготавливать продукты к приготовлению тортика. Ведь девочки определенно заслуживают награды за тяжелую работу, и даже если Панам и Бикка не так сильно загружены, порадовать их будет просто приятно. Я так погрузился в процесс с приготовления даже не одного, а нескольких тортиков, что не заметил, как рядом с кухней на небольших раскладных шезлонгах устроились Панам и Бикка. «Ты все же развела нашего Дэвина тортик?» «Ну, я просто сказала, что наши раннерши были бы рады, если бы по окончанию работы их встретили чем-нибудь вкусненьким». Я поднял взгляд на не стесняющихся того, что я все слышу девушек. «Я ведь могу стать деспотом и, скажем, посадить двух хитрых болтушек на диету». Панам открыла ротик и тут же его захлопнула. Бикка же просто ошарашенно уставилась на меня, а в ее взгляде читалось недоверие к тому, что я могу поступить с ней столь жестоким образом. «И не надо так смотреть на меня, не сработает. Ну, прости». Я вопросительно вскинул бровь. «Я не хотела играть на твоем ответственном отношении по отношению к нашей команде, просто очень хотелось тортика». Я, продолжая готовить, пристально посмотрел на Бикку и вздохнул. «Ну вот и как на нее обижаться, милаха же. Ладно, фиг с тобой. Ты не обижаешься?» «Нет, на тебя невозможно обижаться, на всех вас невозможно обижаться. Иногда я жалею, что решил собрать команду из девушек. Это что-то новенькое». Я бросил взгляд на Панам, которая приподнялась на своем шезлонге. «Не пойми меня неправильно, я не против тебя и остальных девочек, но подумай сама, разве будь со мной в команде парни, я бы выпендривался перед ними, готовя им еду, вкусняшки, вывозил бы их на шашлыки? Ну, полагаю, что нет». «Именно, а еще я бы не держал их так далеко от боя, как это возможно». Я вздохнул. «То есть мы все время в резерве потому, что мы девушки?» Бикка приподнялась и с негодованием посмотрела на меня. «В том числе, Дэвид». «Ну, что, Дэвид? Ну вот так я воспитан. Девушек, даже если они сильные и самостоятельные, как вы, надо беречь, холить и лелеять. Вот я и делаю это в меру своих сил. Как-то слишком сильно, я бы лучше в боевых операциях поучаствовала». Бикка внимательно посмотрела на меня. «Ну, да, есть один вариант». «Какой?» «Пройдешь обучение щепки по проникновению и вообще диверсионной работе. Тогда буду брать с собой, но по нам тогда придется не только снайперскую подготовку пройти, но и просто работу с оружием, так чтобы она смогла хорошо прикрывать наших раннеров. Ну, я не против, все веселее, чем просто водителем быть». Панам пожала плечами. «Но это же скучно, Бикка, вот поэтому я и не хочу давать тебе шанс. Скучно ей, а деньги получать, как, нравится. Ну, а такие деньги без скуки получать нереально. По крайней мере стабильно и без лишнего риска». «Да понимаю я. Хорошо, пройду я это обучение». Я смерил ее строгим взглядом. «Бикка, ты же понимаешь, что если ты решишь посредине миссии, что тебе скучно. Я что, совсем тупая?» Она с гневом посмотрела на меня и даже с шезлонга вскочила. Я же покачал головой. «Ты просто увлекающаяся. Ну, есть немного». Она тут же успокоилась и, пожав плечами, села обратно на шезлонг. Но в этот раз не стала на него ложиться, а именно села и подтянула ноги к груди. «Но я же не совсем дура. Я понимаю, когда можно дурачиться и увлекаться, а когда нельзя. Если бы не понимала, то тебя бы уже после первой миссии не было бы с нами. То есть, отучишься, мы за это время еще пару миссий технических выполним, если все выгорит, продадим уже взломанные щепки через Риджину, купим тебе Санди. А, очень удобная штука, надо только переучиться с огнестрела на ножи. Хотя я в последнее время задумываюсь о двух танфах, желательно с энергетическими клинками. ХМ, отказаться от огнестрела, на таких скоростях от него только вред. Нет, на минимальных скоростях придется лишь небольшую задержку перед продолжением движения делать, но вот на действительно высоких скоростях, там огнестрел уже скорее вреден. КХМ, да, я знаю, ты огнестрельная маньячка, но при свойствах работы нашей команды, придется опираться именно на оружие ближнего боя. ХМ, Бикка нахмурилась. Ладно, я попытаюсь. Знаешь, меня кое-что смущает. ХМ, Бикка посмотрела на Панам. А ты не заметила? Меня лично очень смутило то, что он сказал, что сначала получим профит, А после купим тебе Санди. У тебя закончились деньги.